Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Фуссилат. Разъяснены. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم سورة 41 آيات из 1 по 3 حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Всевышний сообщил своим рабам, что этот священный Коран ниспослан милостивым и милосердным Аллахом, милосердие которого объемлет все сущее. Одним из величайших проявлений его милости к своим творениям является то, что он ниспослал это писание, которое несет с собой знание и верное руководство, свет и исцеление, милость и великую весть. Это суть величайшее благодеяние Аллаха к его рабам. Это путь к счастью в обоих мирах. Затем Господь отметил одно из достоинств этого писания – его полную ясность. Коранические аяты изложены самым прекрасным образом. Их смысл ясен, а слова понятны. Они ниспосланы и разъяснены на исконно арабском языке, самом совершенном из всех языков. А разъяснены они для того, чтобы благоразумные люди уяснили не только текст Писания, но и его подлинный смысл, благодаря чему они смогут различать прямой путь от заблуждения, а истину от лжи. А что до тех, кто не способен понять увещевания Господа, то познание истины не приносит им ничего, кроме еще большего заблуждения. Они слепы к ясному знанию, и ради них не стоит ниспосылать Писание. Им все равно, предостерег ты их или не предостерег. Они не веруют. Сура 36, аят 10. Сура 41, аят 4. Коран возвещает благую весть о награде в мирской жизни и после смерти и предостерегает от наказания, которое ожидает грешников как на земле, так и в мире ином. Всевышний подробно описал в Коране, какой будет эта щедрая награда, каким будет это мучительное наказание и кто будет удостоен их. Воистину, Писание, которому присущи столь славные качества, заслуживает того, чтобы люди вняли ему, покорились ему, уверовали в него и руководствовались его наставлениями. Но большинство людей чванливо отворачиваются от него, не принимают его учения и не повинуются его предписаниям. А если они иногда слушают его, то это лишь лишает их какого-либо оправдания своему неверию. Сура 41, аят 5. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Когда неверующим разъясняют Писание, они отворачиваются от него и не могут извлечь из него той великой пользы, которую оно несет людям, потому что для них закрыты двери, ведущие на прямой путь. Они говорят: «Наши сердца окутаны покрывалом, и мы не слышим твоих слов и не видим тебя». Тем самым неверующие хотят показать свою ненависть и отвращение к Писанию и истинной вере и свое удовлетворение тем, во что они верили прежде. Поэтому они говорят: «Верши свое дело, а мы будем вершить наши дела. Ты доволен своей религией, а мы довольны своей». Это величайший просчет. Они отказались от прямого пути ради заблуждения, от веры ради неверия и купили тленные мирские утехи за вечное блаженство. Сура 41, аяты 6-7. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. О пророк, скажи: вот два моих качества и две мои обязанности. Я такой же человек, как и вы. Я не властен над тем, что происходит вокруг, и не могу ускорить наступление судного дня, который вы так торопите из-за своего неверия в него. Но в то же время Аллах предпочел меня другим, избрал меня, почтил меня своим откровением и повелел мне повиноваться ему и призывать к этому других. Следуйте тому пути, который приведет вас к Всевышнему Аллаху. Уверуйте в то, что Он сообщил вам, выполняйте Его повеления и избегайте всего, что Он запретил. Только так можно идти прямым путем. Идите же им и не сворачивайте с него. В словах «идите же к нему» содержится намек на обязательность искреннего служения Аллаху. Всякий, кто совершает благие дела, должен ставить перед собой одну единственную цель – приблизиться к Аллаху и войти в почтенную райскую обитель. Тогда все, что он совершает, будет искренним, праведным и полезным. В противном же случае его деяния будут тщетными и бесполезными. Но как бы человек ни стремился следовать прямым путем, он непременно допускает ошибки, а порой бывает нерадив и совершает грехи. Поэтому Всевышний повелел своим рабам просить у него прощения и каяться в совершенных грехах. Затем Господь пригрозил тем, кто отказывается следовать прямым путем. Эти люди поклоняются идолам и ложным богам, не способным ни принести им пользу, ни причинить им вред, ни погубить их, ни продлить им жизнь, ни воскресить их после смерти. Они оскверняют свои души многобожием и не очищают их верой в единого Аллаха и служением Ему одному. Они не совершают намаза и не выплачивают закята. Одним словом, они не выполняют своих обязанностей перед своим Творцом и ничем не помогают Его творениям. А наряду с этим они не веруют ни в воскрешение после смерти, ни в рай и ад». В их сердцах нет страха перед грядущим возмездием, и поэтому они осмеливаются творить беззаконие и грехи, которые в последней жизни обернутся для них величайшим злом. После упоминания о неверующих Всевышний поведал о судьбе верующих и об ожидающем их вознаграждении. Сура 41, аят 8. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Они уверовали в небесное Писание, непрестанно подтверждали свою веру искренними и праведными деяниями и заслужили величайшие прелести и блага, которые не иссякнут и не закончатся, а будут доставлять праведникам удовольствие во веки веков и с каждым часом даже увеличиваться. Сура 41, аят 9. Всевышний возмутился безбожием неверующих и выразил им свое порицание за то, что они предают ему равных, поклоняются им и возвышают их до уровня всемогущего Господа, великодушного властелина, который всего за два дня сотворил огромную землю, а затем за два дня простер ее и воздвиг на ней горные твердыни, благодаря которым она не колеблется и не разрушается. Сура 41, аят 10. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Всего за четыре дня Господь завершил сотворение земли, простер ее и распределил на ней пищу. Кто же может тебе поведать об этом лучше всезнающего Аллаха? Никто. Вот почему это правдивое повествование, в котором нет ни излишеств, ни упущений. Сура 41, аят 11. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. После сотворения земли Аллах вознамерился начать сотворение неба, которое было дымом, собранным над поверхностью воды. Затем Аллах сказал небесам и земле: «Повинуйтесь моей воле. Хотите вы того или нет, вы все равно будете покорны мне». Они ответили: «Мы не станем противиться твоей воле». Сура 41, аят 12. «Факадахунна сабь самаватин фи яумейни ва ауха фи кулли самаин амраха». وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Сотворение небес и земли заняло 6 дней. Началось оно в воскресенье, а завершилось в пятницу. Тем не менее, всемогущий Аллах мог сотворить всю вселенную всего за один миг, но Он не только всемогущ, но и мудр и добр. По своей мудрости и доброте он сотворил землю и небеса в течение этого предопределенного им срока. Суре исторгающие Всевышний Аллах сказал: «Он сделал его ночью темным и вывел утреннюю зарю. После этого он распростер землю». Сура 79, аяты 29-30. При сопоставлении этих двух аятов на первый взгляд выявляется противоречие между ними. Однако в Писании Аллаха нет ни противоречий, ни расхождений. Все дело в том, что Аллах, как об этом говорили многие праведные богословы, сотворил землю раньше, чем небеса, а простер ее уже после сотворения небес, о чем сказал Всевышний. После этого Он распростер землю, вывел из нее воду и пастбище, и утвердил на ней горы. Сура 79, аяты с 30 по 32. Аллах сообщил, что Он простер землю после того, как сотворил небеса, но не сказал, что Он сотворил ее после этого. Каждому небу Аллах внушил обязанности в соответствии с тем, чего требовала его мудрость – мудрость премудрого правителя. Он украсил нижнее небо звездами, которые светятся по ночам и помогают путникам найти дорогу во мраке ночи. Эти звезды украшают небеса, и это в первую очередь бросается в глаза людям на земле. Но по сути свои звезды служат для охранения небес, поскольку ими забрасывают дьяволов, которые пытаются подслушать повеления Аллаха, которые Он раздает ангелам на небесах. Все, что происходит на земле и на небесах, предопределил Аллах, среди прекрасных имен которого Аль-Азиз, Великий, Могущественный, и Аль-Алим, Всеведущий. Его величию покорно все сущее. Он творит и правит своими творениями, а его знания объемлят всякую вещь, зримую и незримую. Посему возмутительно, как смеют многобожники отказываться от искреннего служения своему великому, могучему и единственному Господу, чье предопределение неукоснительно сбывается и которому покорны все его творения. Они предают ему сотоварищей и равняют с ним идолов и ложных богов, качества и деяния которых полны недостатков и изъянов. Воистину, это возмутительно. Ничто не сможет помочь им, если они будут продолжать упрямствовать и отворачиваться от знамения Аллаха, ибо тогда их постигнет наказание в этом мире и мучительная кара в мире ином. Именно этим возмездием Аллах устрашает неверующих в следующих аятах. Сура 41, аят 13. Если они отвернутся от истинной веры, После того, как ты разъяснишь им славные достоинства Корана и качества превеликого Аллаха, то скажи: «Я предостерегаю вас от наказания, которое уничтожит вас и сотрет вас с лица земли, как некогда были стерты с лица земли народы Ад и Самуд». Это два некогда известных народа, которых за их беззаконие и неверие поразили Божья кара и злое возмездие. Сура 41, аят 14. «Ид джаатхум ур-русулу мин байни айдихим ва мин халфихим, алла та'буду илля Аллах». قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Божьи посланники приходили один за другим и проповедовали единое учение. Они призывали людей искренне поклоняться одному только Аллаху и предостерегали их от язычества и идолопоклонства. Но те отвечали: «Если бы наш Господь захотел, то Он отправил бы посланниками ангелов, а вы всего лишь люди, такие же, как и мы». Это сомнение не перестает покидать сердца тех, кто считает Божьих пророков и посланников лжецами. Но, по сути дела, оно является самым безосновательным сомнением. Для того, чтобы быть посланником, не обязательно быть ангелом, но обязательно быть посланником с миссией и знамениями, доказывающими ее правдивость. О Мухаммад! Пусть попробуют уличить тебя во лжи или доказать несуразность твоего послания. Воистину, они никогда не смогут сделать этого. Сура 41, аят 15. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Всевышний более подробно сообщил о судьбе народов Ад и Самуд. Адиты не только не веровали в единого Аллаха, отрицали его знамения и считали лжецами его посланников, но и чванливо ходили по земле, угнетали и порабощали тех, кто жил вокруг них, и восхищались своим могуществом. Они говорили: «Кто сможет превзойти нас мощью?» Дабы опровергнуть их заблуждение, Всевышний напомнил своим рабам хорошо известную истину и сказал: «Неужели они не видели, что сотворивший их Аллах превосходит их мощью? Если бы он не сотворил их, то они бы не появились на свет, и если бы они как следует задумались над этим, то не стали бы обольщаться своей мощью. Но истина была чужда им, и Аллах наслал на них наказание чудовищной силы, которая не уступала той силе, что так легко обольстила их». Сура 41, аят 16. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Аллах наслал на адитов ветер безумной силы, который издавал ужасный шум, похожий на раскаты грома. Он бушевал над ними по воле Аллаха в злополучные дни, и поэтому Всевышний сказал: «Он заставил его бушевать над ними в течение 7 ночей и 8 дней без перерыва. И ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы». Сура 69, аят 7. Этот ураган погубил адитов, и от их могущественного народа не осталось ничего, кроме их жилищ. Так они были унижены и опозорены в глазах других народов, а наказание в последней жизни будет еще более ужасным, и никто не избавит их от этого наказания, и сами они уже ничем не смогут исправить свое положение. Сура 41, аяты 17-18. Самуд – некогда известный народ, живший в местечке Хиджр и прилежащих к нему поселениях. Всевышний Аллах отправил к ним своего пророка Салиха, который призвал их уверовать в единого Аллаха и предостерег их от многобожия. Аллах даровал им в качестве великого знамения верблюдицу. Они не тратили средств на ее содержание, и она питалась только дарами земли. Аллах позволил им день пить ее молоко, а день пить воду, и велел беречь ее. Тем самым Всевышний наставил их на прямой путь, то есть ясно указал им на него. Несмотря на то, что истина дошла до всех погубленных народов и прямой путь был ясен всем им до того, как их постигла Божья кара, Господь выделил из их числа самудян. Причина же этого в том, что явленное им знамение Аллаха было столь ярким, что коснулось их всех от мала до велика, как мужчин, так и женщин. Именно поэтому Аллах особо подчеркнул, что Он разъяснил самудянам истину и наставил их на прямой путь. Однако из-за своего бесчестия и своей злобы они предпочли вере и знаниям неверие и заблуждение. Их поразило унизительное наказание, но Аллах не был несправедлив к ним. Они получили только то, что заслужили. Что же касается пророка Салиха и его правоверных и богобоязненных последователей, которые боялись погрязнуть во многобожии и грехах, то они были спасены от наказания. Сура 41, аяты 19-20. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Всевышний сообщил об ужасной участи, которая постигнет тех, кто не верует в знамения Аллаха и открыто заявляет об этом. Кто считает лжецами его посланников, питает к ним вражду и сражается против них. В день воскресения их соберут перед адом. Их будут гнать, и обращаться при этом с ними будут грубо и жестоко, так что идущие последними будут сталкиваться с теми, кто идет в первых рядах. В тот день они не смогут избежать этой участи. Они не в силах будут помочь себе и облегчить свои страдания, и никто другой не станет помогать им в этом. А когда они достигнут ада, то захотят и даже попытаются отречься от тех грехов, которые они совершили на земле, но тогда каждая часть их тел будет свидетельствовать против них, говоря: «Я совершила то-то и то-то в такой-то день». Всевышний особо отметил уши, глаза и кожу, потому что эти три органа совершают большую часть грехов. Сура 41, аят 21. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Слова Всевышнего «они спросят свою кожу» свидетельствуют о том, что каждый орган будет свидетельствовать в отдельности. Когда же части тела засвидетельствуют грехи своих хозяев, те станут упрекать их и говорить: «Почему вы свидетельствуете против нас, тогда как мы пытаемся защитить вас?» Но те скажут в ответ: «Мы не в силах отказаться от свидетельства и умолчать о наших грехах, когда этого желает Аллах. Ничто не может произойти вопреки Его воле. Аллах создал ваши тела и наделил вас многочисленными способностями, одной из которых является дар речи. И к Нему вы будете возвращены в последней жизни, где Он воздаст каждому за его деяния». Существует мнение, что в этом аяте содержится указание на то, что Аллах воскресит людей в том виде, в каком они жили на земле. Подобные указания присущи кораническому языку. Сура 41, аят 22. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Вы не остерегались того, что все ваше тело станет свидетельствовать против вас. Вы совершали грехи и думали, что Аллах не ведает о ваших деяниях. Именно это заблуждение толкало вас на неповиновение Аллаху, и оно стало причиной вашей погибели и вашего несчастья. Поэтому Всевышний сказал. Сура 41, аят 23. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Вы думали об Аллахе скверным образом, и это погубило вас, ваши семьи и вашу веру. Ныне сбылось обещание Господа о наказании неверующих, и вы оказались в их числе. Вы вечно пребудете в муках и несчастье, которые ни на миг не ослабнут во веки веков. Сура 41, аят 24. Вынести муки гиены не под силу никому. Человек может вынести любые страдания, но только не адские муки. Да и как можно вынести наказание огнем, жар которого в 70 раз превосходит жар того огня, который мы разжигаем на земле? Представьте себе ад, где бешено бурлит кипящая вода и смердит кровавым гноем мучеников, где царит безумная стужа, извинят тяжкими цепями и оковами грешники, где их стерегут и бьют огромными палицами грубые стражи, где их сердца лишаются милости и сострадания. И вдобавок ко всему этому, на них гневается всемогущий Аллах. А когда они обратятся к Нему с мольбой о прощении, Он скажет им: «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной». Сура 23, аят 108. А если они попросят, чтобы Аллах избавил их от мук и страданий и позволил им вернуться в земной мир и совершать только благие дела, то им не окажут милости, ибо уже пройдет то время, когда они могли покаяться. Они долго жили на земле и могли вовремя опомниться. К ним приходил увещеватель, и теперь у них нет оправдания своему неверию. А их покаяние, о котором они заявляют в аду, не что иное, как сущая ложь. Всевышний сказал: «Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы». Сура 6, аят 28. Сура 41, аят 25. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Собратьями грешников, которые пытаются опровергнуть истину, являются дьяволы. Всевышний сказал: «Разве ты не видишь, что мы послали к неверующим дьяволов, чтобы те подстрекали их?» Сура 19, аят 83. Эти собратья и толкают нечестивцев на неповиновение Господу миров. Они представляют им в прекрасном свете их грядущее и прошлое. Мирские блага и прелести со всех сторон окружают людей, и дьяволы побуждают грешников наслаждаться теми из них, что запретил Аллах. Они искушают людей этими благами, и те не могут устоять перед искушением и начинают ослушаться Аллаха, в результате чего встают на путь вражды с Аллахом и его посланником. Кроме того, дьяволы заставляют людей забыть о последней жизни, так что им она начинает казаться чрезвычайно далекой. Порой это доходит до того, что некоторые из них начинают сомневаться в том, что она существует. Постепенно страх перед Аллахом покидает их сердца, и они погрязают в неверии, ереси и прочих грехах. Аллах позволяет дьяволам сбивать с пути неверующих за то, что те отворачиваются от Аллаха и Его знамений и отрицают истину. Всевышний сказал: «К тем, кто отвращается от поминания милостивого, мы приставим дьявола, и он станет его товарищем. Они не будут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым путем». Сура 43, аяты 36-37. Предопределенное Аллахом непременно сбудется, и их неминуемо постигнет наказание, которое ранее уже постигло многих джиннов и людей, которые не веровали в Аллаха. Они оказались в числе потерпевших урон, потому что потеряли веру и погубили свою последнюю жизнь. Всякий, кто потерпел урон, непременно будет наказан, унижен и несчастен. Далее Всевышний Аллах сообщил о том, как неверующие отворачиваются от Корана и что они говорят друг другу. Сура 41, аят 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Не слушайте коранических аятов и наставлений. А если вдруг вы услышите чтение Корана или его проповеди, то тотчас бегите оттуда. Более того, говорите о нем вещи бессмысленные, которые не принесут пользы, а причинят один только вред. Изо всех сил мешайте людям рассказывать о Коране, читать его и излагать его содержание. Так говорят неверующие, отворачивающиеся от Писания Аллаха. Они считают, что только таким образом можно одолеть Мухаммада и верующих. Из этого свидетельства врагов ислама ясно, что они считают, что одолеть истину им удастся только в том случае, если они станут избегать ее и сумеют побудить к этому других. Из этих слов неверующих также ясно, что они слушали аяты Корана и уразумели, что не смогут одолеть религию Аллаха, ибо истине суждено всегда одерживать верх, и ее невозможно одолеть. Это известно и приверженцам истины, и ее противникам. Сопротивление неверующих истине является результатом их упрямства и несправедливости. Для них потеряна надежда на возвращение на прямой путь, и потому они не заслуживают ничего, кроме мук и страданий. Поэтому далее Всевышний сказал. Сура 41, аят 27. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Речь идет о воздаянии за неверие и грехи. Они совершили много грехов, но воздаяние будет соответствовать самому тяжкому из них – неверию и многобожию. Аллах ни с кем не поступит несправедливо. Сура 41, аят 28. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Таково возмездие, ожидающее недругов Аллаха, которые сражались с его религией и его верными рабами. Это кара за неверие и безбожие, за сопротивление истине и борьбу с ней. Они вечно пребудут в аду, где муки не прекратятся ни на миг, где никто не найдет для себя помощников. Они будут страдать за то, что отвергли неопровержимые доказательства нашей правоты, которые убеждают всякого, кто внимает им. Воистину, такой поступок – величайшая несправедливость и величайшее упорство. Сура 41, аят 29. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Неверующие, которые слепо следовали за другими, гневно воскликнут: «Господи, укажи нам на тех джиннов и людей, которые совратили нас». Неверующие люди и дьяволы ввели нас в заблуждение и обрекли на мучения. Они — суть глашатые ада. Да будут они самыми ничтожными и презренными за то, что совратили нас и ввели в заблуждение. Из-за них мы оказались в аду. Так адские мученики будут гневаться и отрекаться друг от друга. Затем Всевышний сообщил о своих верующих рабах и тем самым вдохновил их на еще более преданное служение Ему одному. Сура 41, аят 30. «Инна ладзина калу раббуна Аллаху, тумма стакаму, татаназзалу алейхиму лмалаика». تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Верующие признали истину с неподдельной радостью, стали свидетельствовать о ней, повиноваться повелениям Аллаха и придерживаться прямого пути, познавая его и претворяя в жизнь приобретенные знания. Воистину, такие рабы будут счастливы и в земной жизни, и после смерти. А когда приблизится миг их расставания с этим миром, на них один за другим будут нисходить благородные ангелы, которые обрадуют их вестью о райском блаженстве, говоря: «Не бойтесь того, что вас ожидает, и не печальтесь о том, что уже прошло. Вы не будете испытывать отвращения ни к тому, что с вами произошло, ни к тому, что вас ожидает впереди. Возрадуйтесь раю, обещанному вам. Вы непременно войдете в него, ибо обещание Аллаха непреложно». Сура 41, аят 31. «Нахну аулияукум фил хаяти ддунья ва фил ахирах». ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Ангелы подталкивают верующих творить благие дела в этом мире и делают их прекрасными в их глазах, а также предостерегают их от совершения грехов и вызывают в них отвращение к ним. Кроме того, они молят Аллаха за верующих и поддерживают их в несчастьях и при опасностях, особенно перед смертью, во мраке могилы, на ристалище судного дня и на мосту, что проложен над адской пропастью. Они также будут препровождать правоверных в рай и поздравлять их с тем, что Аллах миловал и почтил их. Всевышний сказал: «Ангелы будут входить к ним через любые врата». «Мир вам за то, что вы проявили терпение». Как же прекрасна последняя обитель. Сура 13, аяты 23-24. Они возвестят верующим о том, что в раю для них уготованы самые различные удовольствия и наслаждения, которых не видывали очи, о которых не слышали уши и которые даже не приходили в голову людям.